Глава 56. Обучение закончено. Икар. Январь. 2338 год. Руанок. Даже при том, что у нас появилась куча картинок, на перевод книг из библиотеки ушло около полугода. У Боба, анализировавшего язык дельтанцев, и Финиаса с Фербом, которые изучали павов, было преимущество. Они могли наблюдать за тем, как язык используется в повседневной жизни. В нашем распоряжении были только тексты, и поэтому нам пришлось делать немало допущений. Мы переводили слова и фразы, а затем сравнивали нашу работу с другими текстами, чтобы понять, имеет ли смысл новый перевод. И даже при этом оставалась значительная часть письменного языка, перевести который с уверенностью мы не могли. Но с аудиозаписями мы разобрались. Предположив, что речь руанов звучит приблизительно в том же частотном диапазоне, что и у людей, и что речь они обрабатывают приблизительно с той же скоростью, мы произвольным образом выбрали скорость воспроизведения. Но кто знает, услышав нас, они, возможно, решат, что мы надышались гелия. Больше всего нас разочаровало то, что наши изначальные опасения подтвердились. Все печатные экземпляры, хранившиеся в библиотеке, были исключительно историческими артефактами. Описание технологий соответствовали тому уровню, который обитатели Земли достигли в 20 веке. А это означало, что в книгах не было ни слова о червоточинах, а также о том, куда все подевались. «С другой стороны, теперь у нас есть средства коммуникации», — заметил я. «Теперь мы бы смогли поговорить с часовыми у Брандмауэра. А может, на этот раз они решат, что мы им надоели и расплавят нас? Ну, мы могли бы отправить к ним беспилотник». «Икар, в наших трюмах и так тесновато. Там Мэнни, все эти дополнительные бродяги и дроны. Я уже чувствую, что превращаюсь в шкаф». «Поэтому я пожертвую всего одним грузовым дроном. Он достаточно большой, чтобы они на него отреагировали. Будем управлять им с помощью мазера через червоточину». Дедал вздохнул. «Ладно. Я узнаю этот упрямый тон. Я предпочитаю называть его решительным. Как скажешь, приятель». И снова мы поняли, что полет через червоточину — это абсолютно лучший вариант. 15 тысяч световых лет через галактику менее чем за 2 дня. И почти все это время мы ползли от одной червоточины к другой. И вот мы снова оказались перед воротами, за которыми находилась демилитаризованная зона. Я выпустил грузовой беспилотник, отдал ему приказы и отправил через ворота. Связь по мазеру была устойчивой. И поэтому я надеялся, что на этот раз нам удастся что-то узнать. Как и ожидалось, часовые подлетели к дрону. У нас по-прежнему не было параметров для связи по УППСу, поэтому я приказал дрону отправить голосовое сообщение по старому доброму радио на руанском языке. Программы-переводчики я уже настроил, так что мы с Дедалом слушали разговор на английском. «Пожалуйста, пропустите меня». Как я и надеялся, часовой переключился на тот же метод связи. «Необходимо разрешение». «Где его получить?» «Вы говорите на руанском, но ваши очертания не совпадают с формой зарегистрированных руанских кораблей. Вам понадобится разрешение для судов данного класса». «Где получить это разрешение?» «Его может выдать правительство Руанока». «На Руаноке никого нет. Где я могу найти его правительство?» «Оно, скорее всего, уже прошло здесь». «Здесь? К дальним воротам?» Упоминая ворота, я шел на определенный риск, но он показался мне оправданным. В расшифрованных нами текстах слова, обозначающего червоточину, не было. «Ответ утвердительный». Я ощутил облегчение. Часовой понял, что я имею в виду. «Все руаны прошли через ворота». «Эта информация недоступна». «Черт. Ну ладно. Это объяснимо. Откуда об этом знать часовому?» «А другие цивилизации прошли через ворота?» «Все цивилизации-участники прошли через ксзззззз...» «Ого!» Последнее слово, вероятно, обозначало ворота червоточины. Я быстро добавил его в переводчик. «Кроме того, все цивилизации-участники Неужели мы только что выяснили, куда все улетели? Что находится за воротами? Эта информация недоступна. Ты знаешь, почему все они прошли за ворота? Эта информация недоступна. Правительства на Руаноке нет, и поэтому мы не можем получить разрешение на пролет. Есть ли процесс, позволяющий сделать исключение? Отдельное заявление может рассмотреть Центр безопасности. Однако он не отвечает на запросы уже 1432 года. Хм, а ведь это руанокские годы. Я забыл настроить переводчик на автоматическую конвертацию. По меркам людей это 2104 года. Ого! У них отличные системы техобслуживания, сказал Дедал, стоявший позади меня. Есть ли другой способ получить разрешение? Альтернативных вариантов нет. Вот черт!